Единственное, что в этой ситуации радовало, печать магии света у меня была сразу третьего уровня. Хотя бы не придется начинать с первого, что в моем положении критично, ведь времени у меня не так много. Оставалось только разобраться с рунами по этой стихии. С такими мыслями я сразу после библиотеки пошел к директору, который сразу с порога посмотрел на меня таким взглядом, как будто заранее знал, что я пришел не просто так. «Рассказывайте, Чернышов», — прищурившись, сказал Павлов, — «что у вас на этот раз случилось?» «Много всего, если честно, Дмитрий Сергеевич», — серьезно ответил я, — «вряд ли смогу уложиться меньше, чем в час. У вас есть сейчас время?» «Найдется», — покачал головой директор, взглянув на часы. «Можете начинать, я слушаю». Как и ожидал, на полный рассказ о моей ситуации ушло даже больше часа. Дело было очень важным и довольно сложным, особенно учитывая недоверчивость преподавателей. Зная об этом, я регулярно подчеркивал, что этот случай – самая настоящая аномалия, пускать которую на самотек никак нельзя. «Ладно, Виктор, допустим, я вам верю», – протер глаза Павлов. «Такую историю специально не придумаешь. Но что вы от меня-то хотите? Посодействовать в поисках мага света? Не нужно, это уже на крайний случай», — покачал головой я. «Для начала я попробую разобраться своими силами, если вы позволите мне обучаться стихии света». Для убедительности я проявил нужную печать, показывая свой уровень в этой стихии. Но для директора этих доводов оказалось мало. «Чернышов, вы не можете изучать все стихии разом», — после небольшой паузы выдал Павлов. «Не забывайте, о чем мы с вами договаривались. Тогда может землю заменить на свет, вам же не нужно, чтобы я умер». «Не нужно, ваш случай слишком уникален, чтобы умирать молодым», — хмыкнул директор. «Но вы уверены, что это не проклятие дает вам все эти дары? Что будете делать, если после снятия у вас ничего не останется?» «Если честно, я уже вообще ни в чем не уверен», — спокойно сказал я. «А насчет последнего, буду решать уже по факту. В любом случае лучше уж быть обычным магом, чем мертвым. И не поспоришь, хотя», — задумался Павлов, — «я знаю многих, кто был бы готов рискнуть жизнью ради такого дара. Риск должен быть оправдан, а вероятность того, что я стал универсалом из-за проклятия, невелика. С тем же успехом можно предположить, что я еще жив как раз потому, что я универсал». «Возможно, что так», — согласился директор. «Но то, что вы хотите разобраться с проклятием самостоятельно, все же довольно рискованно. Не вы ли только что говорили, что ради такого дара многие готовы рискнуть жизнью?» Ухмыльнулся я. «А учитывая, что нам неизвестна истинная сила проклятия, возможно, только мне самому и удастся его развеять. Но для этого нужно, чтобы я мог обучаться стихии света». «Хм, ладно, Чернышов», — вздохнул Дмитрий Сергеевич. «Есть одно предложение. На днях я отправил запрос о вашей ситуации в имперскую канцелярию. Сами понимаете, скрывать от императора ваш дар я не могу». «Ух», — выдохнул я. «Знал я императора только по рассказам Распутиной, и по ним следовало, что стоит ожидать худшего». «На выходных приедут тестировщики», — продолжил директор. «Они проверят ваш дар, так что никуда не уезжайте и ничего не планируйте. Покажите себя хорошо, и добавим магию света в ваше расписание». «Хорошо». На этом наш диалог закончился, и ближайшие дни меня ждали обычные учебные будни. Лекции, практики, дополнительные занятия и походы в библиотеку съедали все свободное время. Мне даже некогда было волноваться по поводу своего проклятия. Единственное, что я отметил, точность предсказаний у зеркального лабиринта явно хромала. Ни поцелуя от Распутиной, ни выходных в какой-то книжной лавке у меня не случилось, что добавляло спокойствия. Наконец, наступила суббота, которую я очень ждал. Все мои друзья, кто был на машинах, разъехались еще ранним утром. Остались только мы с Артемом, и на завтраке я как раз встретился с ним. «Ну что, какие планы на выходные?» — спросил Артем, когда мы присели за стол. «Поедим и до заплавья?» «Не, на этот раз без меня», — пожал плечами я. «На эти выходные я тут останусь». «А чего так?» — задумчиво протянул Братский. «Решил за учебу засесть?» «Да», — усмехнулся я. «Домашки хватает, да и своих дел тоже. Ты бы сам побольше времени учебе уделял, нам скоро за первую пятерку лучших бороться, не забывай». «Само собой, но и отдыхать тоже надо», — кивнул Артем. «Но это ладно, дело твое. Не волнуйся, я и за тебя отдохну». «Спасибо», — хохотнул я. «Главное, не перетруждайся там». Вскоре Артем уехал, а я остался у себя в комнате. Раз уж никуда не поехал, и впрямь стоило засесть за учебу, лишним это точно не будет. Ведь магия в моем прошлом мире и в этом имела слишком много отличий, которые мне предстоит усвоить. После обеда мне позвонил Павлов, сказал, что приехали тестировщики. Их он уже встретил, и теперь они ждут меня у него в кабинете. К выходу я уже был готов, так что сразу пошел к директору. Тестировщиков прибыло 6 человек, по представителю от каждой стихии. 3 крепких мужчины за 40, и 3 женщины лет 35. Хотя по магам не всегда можно точно определить их возраст. Один из прибывших особенно внимательно посмотрел на меня. Судя по цвету мантии и бороды, огневик и очень сильный. «Ну что, Виктор, готовы показать все, на что вы способны?» Кивнул он мне и представился. «Жаров Анатолий Михайлович, 8-й уровень магии огня. Молодец, что выбрал официальной стихии огонь. Отец говорил, что у тебя отлично получается. Спасибо, стараюсь», кивнул я. «Получается, Михаил Александрович тоже в курсе о том, что я универсал?» «Нет, такая информация не для посторонних лиц, и родственные связи не исключение», ответил Анатолий Михайлович. «Но, ближе к делу, готовы отправиться в подземелье? Сейчас, всегда готов», удивился я, но не подал вида. «Отлично, ну что, коллеги, выдвигаемся. Раньше начнем, раньше дома окажемся». Колдуньи дружно улыбнулись, а оставшиеся 2 магов коротко хмыкнули. Похоже, таким составом они работают уже давно и сильно прикипели друг к другу. «Виктор, не обращайте внимания на него, он всегда такой», покачала головой зеленоволосая женщина, которая обладала стихией ветра. «Со времен, когда он в академии учился, вообще не изменился». «Сочту за комплимент, София», улыбнулся огневик. «Но если серьезно, лучше нам и правда не задерживаться. Хотелось бы разобраться совсем до темноты. Давно известно, что твари в подземелье куда более активные по ночам, а людей они могут учуять через несколько уровней. Хватило мне эксцесса при поступлении». «С этим я согласен», поддержал я его. «У меня тоже есть чем заняться на выходных. Вот, вы все слышали, так что вперед», указал направление ладонью Жаров-младший, после чего повернулся к директору. «Дмитрий Сергеевич, не отставайте». Перед самым входом в подземелье было сразу несколько степеней защиты. И магические печати, и артефакты, и охрана в лице высокоуровневых магов. А еще турникеты на входе и выходе из защищаемой зоны, и они только на вид были безобидными. Помнится, в прошлый раз здесь было поспокойнее. Похоже, что служба безопасности приняла меры и усилила защиту не только по периметру, но и у врат. «Разрешите вопрос», обратился я к ближайшей колдунье, и после ее кивка продолжил. «А почему тестирование проходит в подземелье?» «Скоро все узнаете», улыбнулась мне женщина стихии воды. В отличие от 2 других проверяющих, у нее волосы были русые, и понять принадлежность к стихии можно было только по мантии. «Это стандартная процедура. Не волнуйтесь, на нижние уровни мы не пойдем». «А жаль», усмехнулся я. «Что?» — моргнула водница. «Интересно, как там монстры выглядят», пояснил я. «Да и опыт будет не лишним, когда сам туда доберусь». Моя собеседница и остальные проверяющие на это только улыбнулись и ободряюще дали советы в духе «всему свое время». Пришлось немного подождать, пока охранники распечатают врата, после чего мы попали на 0-й уровень. Здесь монстров не водилось, их всех давно уничтожили. Петлять по верхней части подземелья нам пришлось недолго. Даже 5 минут не прошло, как мы добрались до нужного места, после чего директор распечатал один из залов 0-го уровня. Выглядело это довольно эффектно. Вот только что перед нами стояла плотная воздушная завеса, сквозь которую не было видно, что находится внутри, и вот она уже разом схлопнулась, открывая проход. Внутри тоже все оказалось весьма занимательно. Просторное овальное помещение с высокими стенами и резными колоннами. С трудом верилось, что это было создано без участия людей, а само по себе. Но все же основное внимание на себя перетягивали статуи 6 разных животных. Похожих я уже видел на инициации, но эти были побольше. «Они реагируют на магию», пояснил Жаров-младший. «Если все так, как говорит Дмитрий Сергеевич, то каждая из них даст о себе знать. Не волнуйтесь, это безопасно. Просто подойдите и коснитесь их». Кивнув, я начал с первой статуи в виде лягушки, которая олицетворяла стихию воды. Вот только после моего касания ничего не произошло. Я держал руку половину минуты, а статуя все никак не реагировала. «Видимо, мы зря сюда приехали», — вздохнул маг Земли. «А я говорил, что никаких универсалов не существует. Почему бы мне просто не показать владение всеми стихиями и печати?» С вызовом спросил я. «Не горячитесь», — спокойно сказала маг Света. «Пока это еще не показатель, статуи не всегда реагируют мгновенно. Согласен с Жанной, нужно подождать хотя бы пару минут», — взял слово маг Тьмы. «А насчет показа плетения? Понимаете, если магия идет не из источника, статуи ее не почувствуют. Уже были прецеденты, когда ученики брали на испытание артефакты и даже вшивали их в тело, чтобы животные-определители дали им несколько стихий. Но по факту в источнике всегда была лишь одна. Нет во мне никаких артефактов», — спокойно сказал я. «И я это докажу. На инициации статуи меня признали, а значит, я точно универсал. Подождите». Темный маг что-то заметил, и в этот момент все статуи разом повернули головы ко мне, а в их глазах заискрила магия разных оттенков. Жаров-младший выпучил глаза и произнес: «А вот это уже точно аномалия, он их даже не коснулся». Глава 17. «Что это все значит?» – спросил я у Жарова-младшего. Статуи продолжали смотреть на меня пару секунд, после чего вернулись в исходное состояние, а их глаза снова окаменели. Вслед за этим наконец-то отошли от шока и проверяющие. «Сложно сказать наверняка», – задумчиво ответил Жаров-младший. «Скорее всего, им хватило лишь вашего присутствия, чтобы ощутить ману в источнике. Причем, как можно было заметить, всех видов. Подобное произошло впервые в истории», – с восхищением сказал директор и твердо добавил: «Все увиденное нами здесь должно остаться в тайне. Надеюсь, что это все понимают». «Конечно, Дмитрий Сергеевич», – сразу кивнул Жаров-младший. «Никто, кроме императора, не узнает о произошедшем, это мы можем гарантировать. Меня такой вариант тоже устраивал, хоть моего мнения и не спрашивали. В моей ситуации всяко лучше, если за пределами Академии обо мне будут знать только император и его приближенные. В таком случае оставалась надежда, что для императора будет выгоднее держать мага вроде меня при себе, чем убивать. Разумеется, я в этом не сомневаюсь», – кивнул директор. «И лучше нам всем здесь не задерживаться». «Полностью согласен», — ответил Жаров-младший. «Нам нужно немедленно сообщить обо всем императору. Такой вопрос нельзя откладывать ни на минуту». Остальные проверяющие одобрительно кивнули, даже сомневающиеся в моих способностях маг Земли. Так что, не теряя времени на пустые разговоры, мы направились обратно к выходу. И сразу же после подъема на поверхность проверяющие коротко попрощались и поспешили к парковке. Похоже, они и правда собирались сейчас направиться прямиком к императору. Я же вместе с директором вернулся в его кабинет, у нас еще оставалось нерешенное дело. «Признаю, Виктор, вы смогли меня удивить», — сказал директор, когда мы присели. «И я не отказываюсь от своих слов, право посещать занятия по магии света вы заслужили». «Спасибо, Дмитрий Сергеевич», — ответил я. «Я не сомневался в вашей честности». «Разумеется», — кивнул Павлов. «Но, ближе к сути, начиная со следующей недели в ваше расписание будут внесены изменения. Число занятий с Михаилом Витальевичем я вам сокращаю, а вместо них у вас трижды в неделю будут дополнительные уроки по магии света. Надеюсь, что это не скажется на успеваемости». «И да, Виктор, удачи в борьбе с вашим проклятием». Директор оказался одним из немногих, кто мне поверил, и я это очень ценил. «Будь на его месте такой человек, как Сумрак, не видать мне дополнительных занятий как впоследствии своей жизни». На этом разговор с директором подошел к концу, и я направился к себе. Время подходило к ужину. Ехать в город на один день уже не было смысла, так что остаток выходных я посвятил учебе. В библиотеке прихватил ту самую книгу, которую рекомендовал мне Маслов. В воскресенье я допоздна изучал проклятия и методы противодействия им, и все больше убеждался, что мой конкретный случай – та еще аномалия. В понедельник с утра пораньше в общежитие прибыл княжич, и на занятия я пошел не один. И видок у нас обоих был еще тот. Артем, когда нас увидел, даже не смог сдержать ухмылку. «Вы прямо как из анекдота», — хохотнул Братский. «Что после таких выходных нужны еще одни, чтобы отдохнуть от первых?» «Есть такое», — признал Белозубов. «Но я ни о чем не жалею. Хотя бы раз в неделю нужно отдыхать». «Да, ведь, хотелось бы», — усмехнулся я, — «но я вообще-то все выходные к учебе готовился. Ты не забыл, что сегодня Жаров у нас очередной зачет принимает?» «Не, такое не забудешь», — хмыкнул княжич. «Я думаю, как раз на первом занятии выучу. Там все равно ничего делать не надо. Первой парой, как несложно догадаться, была история. А я вот уже готов, и к истории тоже, заявил Братский. Плюсы сами себя не заработают. Так мы добрались до нужной аудитории, как раз вовремя, через минуту уже был звонок. После чего в самом начале занятия приступили к работе. Мне сходу удалось заработать 3 плюса, Артем же заработал 2, как и Саша Борисов. Но больше всего выделился Княжич, который выцепил себе 1 плюс, потому что, бесплатный. А дело было так, Игорь Валерьевич задавал последний вопрос, а в процессе решил немного углубиться в тему и напомнить нам материал. То есть по сути, ответил все сам, когда и как было полностью зачищено подземелье нашей академии. 300 лет назад, плюс 12 дней, если для точности. Дату мы знаем наверняка, ведь событие было весьма занимательным. Целых 100 лучших магов страны зашли внутрь, и на неделю словно исчезли, никаких признаков того, что внутри что-то происходит, не было. Единственным отличием было то, что за это время наружу не выбрался ни один монстр. Спустя неделю же назад смог вернуться лишь один из них, первый директор Селигера. Закончив свою небольшую лекцию, Игорь Валерьевич только напоследок добавил, было такое, да, не отвлекаясь от конспекта по теории рун, буркнул Княжич, плюс, с усмешкой отметил себе в журнале историк, вот это я понимаю, везение, хмыкнул Братский, надо будет так тоже попробовать, вовремя поддакивать, это тоже уметь надо, усмехнулся я, не зря же Валера в клуб дебатов ходит. После истории мы дружно направились к Жарову на теорию рун, и чем-то это занятие напомнило мне вводный урок, только на порядок сложнее, потому что первая часть занятия была вполне обычной, со скоростным записыванием всего, что только можно, а вот на второй уже была проверка наших знаний. Такой формат был неудивителен, ведь официально у нас экзамены были куда позже, а вот такие персональные проверки были личным делом каждого преподавателя. Вопросов было немного, но отвечать нужно было быстро и по существу. На каждого ученика у Жарова было выделено только по паре минут. Чтобы понять, как кто разбирается в его предмете, этого было достаточно. Я вызвался первым и показал, что не зря учился на выходных. На все ответил без заминки, чему был очень доволен. Приятное чувство, когда от усилий есть видимая отдача, пусть даже в виде отметки. Братский тоже отлично справился, хотя и брал небольшие паузы на подумать. А вот Княжичу повезло меньше. Он прошел зачет, что называется, со скрипом. Все же не так просто усвоить все необходимое вот так сходу, да еще и будучи сильно уставшим. Остаток занятия мы трое просто ждали звонка, отдыхая, после чего сразу направились на обед. Сегодня я предпочел взять несколько супов-пюре с ароматным хлебом и гранатовым соком. Братский с Белозубовым начали обсуждать свои похождения на выходных, а я просто слушал их, думая о своем, пока рядом не подсела Вика. Она за выходные уже выздоровела, но была еще бледная после болезни. «Ведь, ты чего такой загруженный?» Помахав передо мной ладонью, спросила девушка. «Отдыхать же иногда надо, а то тоже так сляжешь». «Да, надо будет найти время на сон», — улыбнулся я. «А то все пока некогда, или не спится. Метишь в пятерку лучших?» «Да», — кивнул я. «Вечером должны предварительный рейтинг выставить, чтобы мы знали, куда двигаться. Хочешь в подземелье?» — улыбнулась девушка. «Еще бы, там же столько интересного. А вот я бы, наверное, не рискнула», — вздохнула Вика. «Но ты и в первый раз не побоялся, и во второй не оплошаю», — улыбнулся я. «На самом деле сейчас меня больше тяготило проклятие, а учеба была хорошей возможностью отвлечься от этого. Я уже второй раз постигал азы магии с нуля, и если в первой жизни мне приходилось прикладывать немалые усилия, чтобы стать лучшим, то сейчас учеба давалась гораздо легче. Да, были схожести в системе магии, которые я улавливал на лету, а вот к различиям приходилось привыкать и адаптироваться, переучиваться, чтобы, в конце концов, получить тот же результат. Но на этот раз я не стану бежать впереди планеты всей и подберу себе другую профессию. Слишком мало времени у меня оставалось на освоение магии света, нужно многое успеть. Даже при поддержке директора нанять светлого мага высшего уровня очень дорого, и я очень сомневаюсь, что этот долг в конечном счете на меня не повесит. А я очень не люблю быть кому-то должным, особенно когда мог бы справиться сам. Так что для себя я решил, что обращусь к чужой помощи только, если у самого ничего не получится. А это во многом зависело от преподавателя, и я надеялся, что директор и на этот раз не подведет. Последней парой была физкультура, и я смог слегка проветриться и отстраниться от тяжелых мыслей. Ничего так не расслабляет, как хорошая тренировка. До первого занятия по магии света оставалось еще больше часа, так что я принял легкий душ и немного помедитировал у себя в комнате, после чего направился в корпус светлых магов. «Добрый день», – кивнул я, входя в нужный кабинет и внимательно осматривая преподавательницу. На этот раз моей наставницей была миловидная блондинка среднего роста, с тугой косой золотистых волос. Лет ей было на вид слегка за 30, что при ее должности немалое достижение. «Добрый день, Виктор», – улыбнулась девушка. Женщиной ее называть было бы невежливо. «Да, я вас ждала, вы как раз вовремя. Представлюсь, Светликова Ангелина Михайловна, 7-й уровень магии света. Наслышана о вашей проблеме, и надеюсь, что смогу помочь. Приятно познакомиться», — улыбнулся я в ответ. «Спасибо, я тоже надеюсь, что все пройдет удачно». Мне понравилось, что она начала разговор сразу с дела, а не с проверок, как делали все остальные учителя. «Я предлагаю начать с простого», — кивнула Светликова. «Переходить к атакующим рунам вам пока рано, от них против такого проклятия все равно сейчас не будет смысла. А вот знание нескольких простейших универсальных рун может помочь. Догадываетесь, чем? Ослабить проклятие», — предположил я. «Вариантов было не так уж и много». «Именно», — довольно ответила наставница. «Даже столь мощное проклятие можно временно ослабить, то есть оно хотя бы не будет расти так стремительно, и у вас появится больше времени на подготовку. А вот это была очень хорошая новость. Она поможет мне выиграть время». «Отличный вариант», — согласился я. «Тогда давайте приступим». «Да, но не так быстро. Знание нужных рун – это далеко не все, что нужно. Будь на вас проклятие послабее, хватило бы и этого, но, увы, в вашем случае для этого можно еще сделать специальный артефакт, чтобы усилить воздействие». «Но я ведь не артефактор», — пожал я плечами. «Артефакторика здесь кардинально отличалась от того, что я знал из прошлой жизни». «Не волнуйтесь, там все просто», — заверила меня наставница. «Относительно, конечно. В кружке артефакторики есть все необходимое, и я уверена, что под моим руководством вы справитесь, Виктор. Но мне нельзя показывать, что я владею магией света», — напомнил я. «На этот счет тоже не волнуйтесь. Я обо всем договорюсь к следующему занятию», — улыбнулась девушка. «Его проведем у артефакторов, когда там никого не будет. А теперь, пожалуй, и правда пора приступать к занятию. У нас не так много времени, как хотелось бы». На этом разговор закончился, и мы перешли к делу. И, как оказалось, Ангелина Михайловна — по-настоящему талантливый преподаватель. Во всяком случае, я остался полностью доволен ее методикой обучения, ведь уже за первый урок выучил все руны, необходимые для создания артефакта. К себе я возвращался усталый, но довольный, и сразу по прибытии в комнату плюхнулся на кровать. Все же Вика права, и отдыхать тоже надо, а то я так и без помощи проклятия себя изведу. «Ведь, ты что, рейтинг не видел?» — подал голос княжич. «Нет, за уроками совсем из головы выпало», — устало ответил я. «Что там?» «В таком случае я тебя поздравляю», — усмехнулся Белозубов. «Ты 5-й, а вот это уже хорошие новости. Интересно, кто сейчас более высокие места занимает? Да и тех, кто нагоняет, тоже надо будет посмотреть, это в какой-то мере даже важнее будет». «Отлично», — ухмыльнулся я, — «но этого мало. Нужно будет за следующие 3 недели подняться наверх, чтобы в последний момент случайно не пролететь». «Согласен, под конец сдать позиции очень обидно будет», — кивнул княжич. «Кстати, говорят, что скоро введут дополнительные мероприятия в кружках, где можно будет баллы получить». «Интересно», — прикинул я, — «то есть не только за активность на уроках рейтинг составляется, но и по баллам в кружках?» «Ага, там вроде как около 1/3 значимости идет», — подтвердил Белозубов. «Так что не зря я сразу в 2 пошел, хоть немного эти дебаты окупятся». «Да уж, согласен», — задумчиво протянул я. «Даже жаль, что в общем зачете Караедова и Светликову не учитывают, я был бы уже на 1-м месте. Не думаю, что кроме меня кто-то еще решил посещать сразу 3 дополнительных предмета. Я начал готовиться ко сну, но перед этим решил проверить телефон, и не зря оказалось, что у меня уже 1 час висит пропущенный от матери. Сразу взбодрившись, отправил ей сообщение с просьбой перезвонить, а то вдруг она уже уснула. Сам же вышел в коридор, чтобы княжич не услышал лишнего. Нужно будет расставить все точки над «и». Повторный звонок пришел через пару минут, Когда я уже вышел в пустой коридор, оглянувшись и не заметив никого вокруг, я сразу же принял вызов. «Привет», — я волновалась, — сходу заявила мама. «Все хорошо?» «Да, мам, все в порядке», — ответил я и прямо спросил о том, что меня больше всего интересовало. «И кстати, у меня к тебе один очень важный вопрос. Не подскажешь, кому наш род так насолил, что нас прокляли?» Глава 18. Пауза длилась недолго. «Я не совсем понимаю, о чем ты», — стараясь сохранять ровный голос, — ответила мать. «Не шути так, пожалуйста. Хотелось бы, чтобы это было шуткой», — серьезно сказал я. «Но, к сожалению, это факт. И я уверен, что ты что-то об этом знаешь, так что бесполезно отнекиваться. С чего ты взял, сынок, что это проклятие существует?» Уже не оспаривая мои слова, убитым голосом спросила мама. «Я его видел, и мне не составило трудов сложить 2 + 2. На мне проклятие, а все мужчины в нашем роду мертвы. Даже если бы это было правдой, как ты узнал?» Слова давались матери очень тяжело, будто она боялась меня потерять, раскрывая эту тайну. «Я же хотел знать, кто виновен в бедах моей семьи, ведь душа предшественника слилась с моей, и с тех пор эти люди не были мне чужими. Долгая история», — вздохнул я, — «но если кратко, то я провел особый ритуал, и своими глазами видел это проклятие. Оно древнее и могущественное. Говорят, с таким только сильнейшие маги света справиться могут, а передается оно из поколения в поколение». «Вот как», — в трубке послышался всхлип. «Прости, сын, я не хотел рассказывать тебе о таком, думала, что так будет лучше». «Понимаю, и я не обижаюсь на это», — заверил ее я, — «но теперь можешь мне рассказать про это все, что ты знаешь». Я хотел ее успокоить, а иначе она за своими переживаниями так ничего и не расскажет. «Да, конечно», — после небольшой паузы сказала мать, — «хотя я и сама знаю не так много. Проклятие действует на всех членов мужского рода в нашей семье, на всех, кто входит в род, и неважно, связаны ли мы по крови. А вот это уже действительно странно. В прошлой жизни с такими могущественными проклятиями я не сталкивался, но я примерно понимаю, по какому принципу оно может работать. Если бы наша беда передавалась исключительно по наследству, все было бы очевидно, семейные проклятия далеко не редкость. Зацепиться за кровь способно даже довольно примитивное проклятие. Только вот род в широком смысле – это максимально искусственное понятие, и обычно на новых членов старые болячки не переходят. Получается, сущность нашего проклятия настолько разумна, что способна различить все тонкости. Нет, не может проклятие быть разумным. Скорее всего, оно действует по определенной, довольно сложной программе, заложенной темным магом высокого уровня. Но если у нашей семьи были разногласия со столь могущественными магами, кто-то должен был это запомнить. Сперва я и сама не понимала, думала, что это все совпадение, продолжила мать. Но после смерти моего третьего мужа твоя бабушка призналась. 3 смерти. Долгий срок. Видимо, мать не могла принять горькую правду до тех пор, пока бабушка не заговорила. Теперь понятно, почему она больше не заводит отношений. Но это не самое ужасное. Ведь мою сестру ждет подобная участь. Сколько поколений это продолжается? Сразу уточнил я. 10. Последовал тихий ответ. Когда-то твой предок зашел в подземелье, когда туда еще ходили рейды зачистки, но что там случилось, не знает никто. Он умер через несколько месяцев после этого. Несчастный случай, никто тогда даже не заподозрил, что что-то не так, но с тех пор это и продолжается. То есть, та авария, проговорил я, тоже следствие проклятия. Вот я и узнал наверняка, что стало с моим предшественником. Но теперь надо сделать все, чтобы не повторить его участь. Пока я не настолько силен, чтобы переродиться еще раз, и умирать по-настоящему не собираюсь. Да, я в этом уверена, с болью в голосе сказала мама. Обычно проклятие забирает детей в возрасте 14 лет, но ты выжил, неизвестно почему. Если верить твоей бабушке, то это первый подобный случай. Обычно эта дрянь работает наверняка. Похоже, я оказался крепче, чем остальные, натянуто улыбнулся я. Я-то знал правду, что настоящий Виктор погиб, а значит, никакой осечки у проклятия не было. Не знаю, раздался очередной всхлип. Сын, я переживаю, что это может повториться. Не волнуйся, этого не произойдет, попытался я ее успокоить. Проклятие сильное, но не неуязвимое. С ним можно и нужно бороться, и я обещаю, что я с этим разберусь. Надеюсь, что у тебя все получится, сдерживая дрожь в голосе, сказала мама, и тихо добавила: «Но я уверена, что это невозможно. А вот это мы еще посмотрим». Я успокоил мать, рассказывая ей об учебе в академии, после чего отправился спать. Нужно как следует выспаться, ведь впереди предстоит очень много работы. На следующий день после уроков я сразу отправился к Светликовой. Девушка ждала меня, заполняя бланки успеваемости своих основных учеников. Все же преподавание во всех мирах не обходится без заполнения тонны макулатуры. «Добрый день, Виктор», — улыбнулась мне Ангелина Михайловна. «Спешу вас обрадовать, что я уже обо всем договорилась. Если вы не против, то выходим прямо сейчас. У нас есть всего пара часов, пока клуб артефакторики не начал работать». «Добрый день, Ангелина Михайловна», — кивнул я. «И правда, хорошая новость. В таком случае давайте поспешим, раз уж выдалась такая возможность». «Отлично», — встала из-за стола Светликова и с улыбкой добавила: «Идите за мной». Мы сразу направились в отдельный корпус, чуть в стороне от всех остальных. Способности к созданию артефакторов не зависели от стихии, и даже талант самого мага влиял лишь косвенно, так что это направление было довольно популярным среди кружков. Особенно много сил вкладывали в изучение артефакторики простолюдины и небогатые дворяне из тех, кто не отличался особыми способностями к магии. Ведь спрос на артефакты был и будет всегда, независимо от их уровня. Главное, чтобы не проседало качество, и покупатель найдется. Я освоил артефакторику в прошлой жизни, но как и в остальных направлениях магии, принципы во многом отличались, и сейчас мне придется начинать все с нуля. Но это не та задача, с выполнением которой я спешил. Помещение кружка артефакторики не отличалось особыми размерами, и был похож на столярную мастерскую, скрещенную с лабораторией алхимии. Непередаваемое сочетание, от которого руки так и чесались поскорее начать работу. «Ну что, начнем?» Заметив мой интерес, улыбнулась Светликова. «Ничего сложного нет, нужно только подобрать подходящие материалы для амулета, нанести на них нужные символы, и подпитывая процесс с маной собрать из них единый конструкт». Кивнув, я под руководством наставницы приступил к делу. Совместными усилиями мы создали амулет меньше чем за час. Все и правда оказалось довольно просто, хотя без наставлений я бы, наверное, и за 10 часов не справился. Все же при создании любого артефакта нужно знать немало тонкостей. «А у вас явно талант», — похвалила меня Светликова. «Я думала, что мы за 2 часа едва уложимся, а так даже время на занятия еще остается». «Отлично, мне не терпится продолжить урок». «Понимаю», — кивнула девушка, проверяя стабильность артефакта. «Все, отлично, нареканий нет. Можете надевать, и сразу посмотрим, что будет». Кивнув, я взял в руки деревянный амулет округлой формы и аккуратно надел его на шею. Сначала никакой реакции не последовало, но стоило артефакту занять свое место и коснуться кожи, он тут же резко нагрелся и заискрился. «Снимайте его», — резко сказала Светликова. «Быстрее». Я и сам уже понял, что оставлять его так нельзя, и одним движением сорвал амулет с шеи, после чего сразу же бросил его на пол, ведь держать его было попросту невозможно. За какое-то мгновение на руке едва не остался ожог. «Отойдите от него», — добавила наставница, и сама поспешила сделать шаг назад. Я успел отойти как раз вовремя, пару секунд спустя амулет с шипением распался на кусочки. «Спасибо, что не взорвался. Что это было?» Поднял я глаза на ошарашенную преподавательницу. «Ваше проклятие его попросту уничтожило», — ответила Ангелина Михайловна. «Не ожидала, что так будет. И что, теперь все, надежды нет». «Я этого не говорила», — хмыкнула наставница. «Раз такой артефакт не сработал, значит, нужно создать амулет более высокого уровня. Но это мне придется делать уже самой. У вас пока не хватит уровня магии, да и опыта тоже. И когда мы к этому приступим?» — спросил я. «Учитывая вашу ситуацию, я постараюсь успеть все сделать сегодня же», — протерла глаза Светликова. «Так что я начну прямо сейчас, а вы пока приберите то, что осталось от вашего амулета». Я так и сделал, и сразу же пристроился рядом, понаблюдать за процессом. И это действительно был совсем иной уровень, на который я пока что был не способен. Единственное, что совпадало, это используемые руны. Техника же была другая, да и количество рун и их комбинаций было в разы больше. Закончить с новым артефактом мы успели перед самым началом работы клуба. Преподаватель кружка уже входил в класс, когда Светликова прятала в карман готовое изделие. «Арсений Денисович, спасибо за возможность поработать», — кивнула ему наставница. «Мы как раз уже уходим». «Всегда пожалуйста, Ангелина Михайловна», — улыбнулся низенький, но весьма крепкий мужчина неопределенного возраста. «Надеюсь, у вас получилось сделать все, что вы хотели». «Можно сказать и так», — пожала плечами Светликова. «Нужно будет еще проверить на практике, но в целом да, мы сделали все, что хотели». «Рад слышать», — кивнул Арсений Денисович. «В таком случае я вас более не задерживаю». Попрощавшись с артефактором, мы молча вернулись в корпус светлых магов. Наставнице явно не так просто далось скоростное создание нового артефакта, хотя она и старалась не показывать усталости. «Ну что, дубль 2», — слегка улыбнулась Светликова, когда мы вернулись в ее кабинет. «Конечно», — ответил я. «Я готов, не сомневаюсь», — кивнула девушка, протягивая мне амулет. «Вот, проверьте, на этот раз все должно пройти более удачно». Я аккуратно нацепил новый артефакт на шею, и ничего не произошло, как будто это был обычный амулет-безделушка, а не что-то особенное. «Отлично, работает», — довольно кивнула наставница. «Теперь так и ходите в нем, пока не решите вопрос с проклятием, или пока проклятие его не разрушит. Скажу честно, я бы не удивилась, случись такое». «Понял, спасибо за помощь. А сколько времени он поможет мне выиграть?» «Кто знает», — пожала плечами Светликова. «Возможно, несколько месяцев, вряд ли больше. Но что я могу сказать точно, если этот артефакт начнет разрушаться, значит, времени у вас осталось совсем немного». «Понятно, и это тоже ценная информация», — кивнул я. «Надеюсь, что это не случится в ближайшее время». «Желаю вам удачи», — улыбнулась девушка. «На этом занятие считаю оконченным, нам обоим стоит как следует отдохнуть. Если вопросов нет, я вас не задерживаю. Один вопрос, если позволите», — сказал я и после ответного кивка продолжил. «Может быть, будут рекомендации, какие книги по магии света мне лучше изучить?» «Будут, конечно», — ответила Светликова. «Только вот, самое интересное в закрытой части библиотеки, и вас туда пока не пустят. Так что на следующее занятие я сама принесу вам самое важное о магии света и проклятиях». На этом занятие завершилось, и я направился к себе в комнату, и вновь встретился в дверях с Белозубовым, только на этот раз в прихожей перед зеркалом стоял он, а не я. «Красавец, правда?» — хмыкнул Валерий, поворачиваясь ко мне. «Вот ведь крыса этот Некрасов, зла не хватает. Что на этот раз?» — спросил я, осматривая его. У княжича был разорван пиджак, но новых синяков не прибавилось. «Цел хоть?» «Да, правда, бока мне помяли не слабо», — ответил Белозубов. «Компанией напали, сволочи. И ведь, как назло, всегда ловит, когда я один, а не с клановыми или нашими хожу. Совсем уже гордости и норм приличия не осталось. Да, клановых родов, подчиненных семье княжича здесь было предостаточно, и они могли нехило отомстить, стоит Белозубову только дать отмашку. Ну, тут такое не редкость, сам знаешь», — вздохнул я. «Взять тот же случай с Масловым». «Да, но там они хотя бы одногодки были», — хмыкнул Валерий. «А тут на меня сразу четверо третьекурсников налетело. И правда, это уже совсем перебор», — согласился я. «И как ты только цел остался? Бегать уметь надо», — нехотя сказал Белозубов. «Когда эти уроды поняли, что ловить меня бессмысленно, поспешили отступить. Догонять меня они больше не стали, слишком заметно бы было. Но как же я зол». «Ну слушай, ты все правильно сделал», — заметил я. «Всегда нужно понимать, когда стоит вовремя отступить». «Да-да, знаю, отец так же говорит», — оскалился Валерий. «Но также он говорит, что такое прощать нельзя. Так что я буду звонить отцу, пусть этот Некрасов за свои действия отвечает. Уверен, что ему будет не все равно», — пожал плечами я. Кетчуп его сильно разозлил, а воевать из-за детских разборок никто не будет, и он это отлично знает. «Да, да, ты предупреждал, что так и будет», — отмахнулся Белозубов. «Но этот хмырь же не отстанет, и кажется, ему будет плевать на проблемы, которые я могу устроить его семье». «Это не твой враг, я сам разберусь», — заверил соседа я. «Мы теперь друзья, значит, враг общий», — ответил Валерий. «И решать вопрос с ним мы будем вместе. Но я все же приму меры и попробую все решить по-своему. Надо преподать Некрасову хороший урок, по аналогии с Грачевым». «Хочешь устроить дуэль?» — сразу понял Белозубов. «Это ведь запрещено по законам Академии». «Ничего, если аккуратно, то можно», — ухмыльнулся я. «С такими, как он, только так и нужно». Откладывать это на завтра я не стал, и сразу же написал сводному брату. «Я знаю, что ты не успокоишься, и не позволю тебе так просто нападать на моих друзей. Предлагаю решить все на дуэли, сегодня ночью, в синем лесу. Один на один, без твоих подпевал. Спустя несколько минут пришел ответ. Согласен, встречаемся через час. Надеюсь, ты не струсишь, как твой сосед. Уверен, что стоит так спешить, спросил Белозубов, когда я присел на кровать немного помедитировать. Ты сейчас явно не в лучшей форме, чтобы дуэли устраивать. Неизвестно, что он еще успеет выкинуть до выходных, хмыкнул я. А я в ближайшее время вряд ли стану намного свежее, так что решать все нужно уже сейчас. Ладно, раз уж ты все решил, замялся Валерий. Но ты уверен, что тебе сопровождение не нужно? Что, если он не один придет? Тогда с ним будем разговаривать уже совсем по-другому, серьезно ответил я. А пока что, попробуй решить все по чести. Восстановив резерв и настроившись на бой, я направился к месту встречи. Пришел ровно в назначенное время, но сводного брата нигде не было видно. Только следы, словно его куда-то утащили. Глава 19. Умеет же сводный братец доставить проблем. Вот и что теперь делать, хотя вариантов немного. Искать Некрасова самому или же срочно бежать за помощью к службе безопасности Академии. И лучше бы выбрать второе, но интуиция мне подсказывает, что сейчас время играет очень важную роль. Неизвестно, насколько раньше меня сюда пришел Некрасов, и как давно на него напали. Да и что за тварь смогла утащить третьекурсника с четвертым уровнем? Нет, затягивать с помощью точно стоит. Пока я доберусь до службы безопасности и объясню ситуацию, пройдет много времени, а ведь после этого нужно будет вернуться обратно и только тогда сотрудники приступят к поискам. Арсений до этого может и не дожить. Было ли мне его жалко? Нет. Но мог ли я поступить иначе и не попытаться помочь? Тоже нет. К тому же я и сам здесь быть не должен. И объясняться со службой безопасности в такой ситуации себе дороже. Хотя можно попробовать немного схитрить. Быстро открыв сайт Академии, я нашел номер телефона службы безопасности и сразу же набрал его. Конечно, меня засекут, и потом придется объясняться, но время я себе выиграю. Только вот, ни на первый, ни на второй и третий вызов никто так и не ответил. Вот и чем они там занимаются, спрашивается. Оставалась небольшая вероятность, что на Некрасова напали местные звери, так что я внимательно присмотрелся к окружению. В любое сражение лучше идти подготовленным, и желательно хотя бы знать, чего ожидать. После более тщательного осмотра стало очевидно, что сводного брата утащили явно не волки. Вокруг следов Некрасова были только следы непонятного, но точно не маленького зверя. Скорее всего, это опять твари с прорыва. Да сколько же их? Нет, не могут они появляться так часто. Ладно, один раз можно счесть за совпадение, но два – уже систематическое нарушение, которое бы заметили безопасники. Приготовившись в любой момент использовать цветок пламени, я двинулся по следам вглубь леса. Прислушивался к звукам, но не слышал ничего, кроме шелеста листвы. Все животные в лесу были с особыми печатями, делающими их безопасными для людей, поэтому я не переживал, даже когда встретил на пути стаю волков. Но точно не они утащили Некрасова. Тогда кто? Спустя пару минут пути я заметил небольшую пещеру, явно искусственного происхождения. На вид она напоминала что-то среднее между берлогой и землянкой, и оттуда отчетливо слышались крики. Держа наготове заклинание, я осторожно заглянул внутрь и сразу все понял. Это не прорыв, просто разъяренный медведь. А-а-а! Во весь голос орал Некрасов, поддерживая на себе защитное заклинание. Пока что медведь не мог ему навредить, но и сам Арсений был не в состоянии атаковать Косолапова. Медведь же не собирался отпускать свою добычу, так что сбежать Некрасов тоже не мог. Хотя, как было видно по следам, тот уже пытался сбежать из цепких лап зверя. Нужно было срочно что-то делать, ведь поддерживать одно заклинание, даже защитное, редко возможно дольше 3 минут. И это не говоря о том, что каждый удар медведя стачивает барьер. Но в отличие от сводного брата, у меня возможности защититься от когтей и зубов огромного хищника попросту нет. Так что нужно действовать наверняка, если я не хочу стать ужином на пару со сводным братцем. Осложняет все то, что единственное изученное мной тройное заклинание бьет по довольно большой площади. Использовать его слишком рискованно, я понятия не имею, в каком состоянии находится щит Некрасова. Да и не исключено, что барьер заточен на защиту исключительно от физических атак, иначе непонятно, как Некрасов продержался так долго. Пока что Косолапый меня не заметил, как и сам Некрасов, которому сейчас было не до осмотра окружения. Но все могло измениться в любой момент. Пришлось сильно рисковать и начать выводить свободной левой рукой вихрь пламени. В то же время правой я держал наготове цветок. В первую очередь нужно было заставить медведя отпустить свою жертву. Даже несмотря на мою проблему с обратным контролем, магического зверя такого размера вряд ли получится завалить начальной руной. А вот привлечь внимание, вполне. Когда тройное заклинание было готово, я сразу же перешел к делу. Цветок пламени сорвался с места, и спустя мгновение впился в седалище медведя. От гневного рева задрожали стены пещеры, но я добился главного, монстр и думать забыл о Некрасове. Отбросив парня словно пушинку, косолапый повернулся на меня, сверкая красными глазами. Я же подгадал момент, активируя вихрь пламени, когда медведь начал протискиваться в проход своей берлоги. Из-за этого косолапый замешкался и едва не застрял, пытаясь сбить с себя пламя. Тем он позволил мне провести еще пару атак цветками, которые косолапый уже не пережил. Правда, радоваться победе мне было рано. Медведь перед смертью издавал такой громкий рев, что нас, наверное, слышала вся Академия. И что самое важное, одну маленькую деталь я все же не предусмотрел. Из-за того, что монстр был обычным животным, после смерти он не исчез. И сейчас его туша почти полностью перекрыла единственный выход из пещеры. «Ты там живой?» — крикнул я Некрасову. «Да», — послышался слабый голос. «Но я, кажется, несколько ребер сломал. Ты как тут вообще оказался? Встать сможешь?» — поторопил его я. «Сейчас было явно не до наших разборок. Нужно убираться отсюда». Договорить я не успел. На плечо внезапно опустилась тяжелая ладонь, а вот и служба безопасности подоспела. «Вовремя, ничего не скажешь. Поздно, молодые люди», — услышал я суровый мужской голос. «А теперь потрудитесь объяснить, что у вас здесь происходит. Медведь напал на ученика, а я его поджарил», — ответил я, поворачиваясь к сотруднику. На шум сбежалось не меньше 10 магов из службы безопасности. Не ожидал, что они будут действовать настолько оперативно. Могли бы тогда и на звонки отвечать. Косолапого уже начали доставать из прохода, так что скоро начнется допрос Некрасова. А значит, лучше успеть все сказать самому. Раз уж не успел скрыться, отпираться будет бессмысленно. «Это я и так вижу», — хмыкнул здоровенный усатый мужик в темных очках и представился. «Дуболомов Макар Валерьевич. А вы, Виктор Чернышов», — ответил я. «Первый курс, как видите, огневик. Неплохой результат для первого курса», — цокнул Дуболомов. «И что же вы делали здесь ночью, в синем лесу, еще и в компании? Хотели устроить дуэль», — признался я. «Но когда я пришел на место встречи, Некрасова не было, и были видны следы борьбы. Я попытался позвонить вам, но никто не взял трубку, так что я последовал по следам сам. И вот, сами видите, успел как раз вовремя». «Похвально», — хмыкнул Макар Валерьевич. «Не часто встречаются столь честные нарушители. Да и тот факт, что вы не бросили этого Некрасова, говорит о многом. Что же вы в дуэлянты подались?» — говорил мужчина одно, а в его взгляде я видя совершенно иное. «Ох, и достанется тому, кто не взял трубку. Ну и по делам. Может, начнут лучше работать. Долго рассказывать», — пожал плечами я. «Но если коротко, договорить я не успел. К нам подошли еще двое сотрудников службы безопасности, по всей видимости, с отчетом. Макар Валерьевич, медведя мы осмотрели», — начал один из них. «Как и ожидалось, печать уничтожена, зверь был агрессивен». «Понятно, стандартная проверка на дурака. Уверен, будь печать цела, проблем было бы куда больше, причем у меня лично, ведь в таком случае я бы без явной причины испортил собственность Академии. Скорее всего, подобные случаи здесь уже случались. Это все он», — заорал Некрасов, тыкая на меня пальцем. «Это он печать снял, чтобы медведя на меня натравить. Разберемся, молодые люди», — осек его Дуболомов и кивнул одному из сотрудников. «Сычев, проверь по остаточному следу, чья это работа». После этих слов Некрасов заметно побледнел, так что результат проверки был обычной формальностью. Ожидаемо, через несколько минут Сычев доложил: «Печать снята не более получаса назад, магом воды 4-го уровня. За это время Арсения успели как следует допросить, так что после получения новых сведений сотрудникам службы безопасности все стало совершенно очевидно». «Сычев, займись этим вопросом», — кивнул Дуболомов на Некрасова. «Увести». «Так точно, Макар Валерьевич», — гаркнул сотрудник, и в сопровождении нескольких коллег повел Арсения к выходу из леса. «А с вами, Виктор, я переговорю лично», — кивнул мне Дуболомов. «Видится мне, от этого будет больше смысла. Можете начинать, в подробностях времени у нас много, не сомневайтесь. И для начала поясните мне, какие были причины для дуэли. Скрывать мне, кроме своего статуса универсала, по большому счету было нечего. Так что я сразу же перешел к делу, решив рассказать всю правду. И про проклятие, и про отца Некрасова, и про самого Арсения, который теперь обвиняет мою мать в убийстве. И о причинах дуэли, что иных способов успокоить сводного брата у меня не было. В целом ситуация мне понятна, выслушав объяснение с моей стороны, задумчиво кивнул Дуболомов. И я вам верю, хотя все это нуждается в проверке. Но есть все же несколько моментов, которые я не могу понять. Например, уточнил я, касаемо того, что вы только что мне рассказывали о проклятии, задумчиво протянул Макар Валерьевич. А поговорить с Некрасовым вы не пробовали? Он знал о проклятии? Нет, ответил я. И я сомневаюсь, что он бы в это поверил. И все же, добавил Дуболомов, возможно, всего этого можно было бы избежать, зная он о причинах смерти отца. Не думаю, что это бы повлияло на его отношение ко мне и к моей семье, вздохнул я. Ведь со своей стороны, он в какой-то степени прав. Хотя это и было не намеренно, но его отец погиб из-за того, что связался с нашим родом. И все же, повторил Макар Валерьевич, но договорить он не успел. В его кармане зазвонил телефон, и ответил он уже в трубку. «Слушаю, да, сейчас», переключив на громкую связь, Дуболомов положил телефон на стол и вновь посмотрел на меня. «Что у вас там происходит?» Услышал я голос директора. Шумиху даже у меня слышно было. «Опять прорыв проморгали?» «Никак нет, Дмитрий Сергеевич», ответил сотрудник службы безопасности. «Ситуация такова». На пересказ выводов Дуболомова ушло минут 10, и все это время Павлов почти не задавал вопросов, а под конец просто сказал: «Макар, отпусти пока Чернышова, хватит с него на сегодня». Да и парень по-своему молодец, хотя и нарушил правила, но Некрасова все же спас, это тоже стоит учитывать. При всем уважении, Дмитрий Сергеевич, не думаю, что стоит так просто закрывать это дело, серьезно сказал Дуболомов. Несмотря на причины и грамотные действия Виктора, его все равно ждет наказание за нарушение правил Академии. «Да я и не спорю», — хмыкнул директор. «Наказание это больше по твоей части, обсудим позже, без лишних ушей. А сейчас давай сворачивай все, ночь на дворе. Все это терпит до завтра, не стоит поднимать еще больше шума». На этом директор отключился, а Дуболомов тяжело вздохнул, смотря на меня. «Ладно, Чернышов, с вами мы поступим вот как. Пока что, вы свободны. Завтра будем решать, что с вами делать». На этом мой визит в отдел службы безопасности закончился, и я поспешил вернуться в общежитие. И сразу же понял, что шумиха, которую так не хотел директор, уже поднялась. Ведь, ну что там было? С порога встретил меня вопросом Белозубов. Тут уже вся общага не спит, все обсуждают произошедшее. Короче, начал я и по-быстрому пересказал все, что случилось за последний час. «Вот же крыса этот Некрасов!» — воскликнул Валерий. «И что теперь, как думаешь, выпнут его за такое из Академии? Он-то в отличие от тебя кучу правил нарушить успел. Даже если не выпнут, то наказание будет мощное», — подумав, ответил я. «Сомневаюсь, что служба безопасности это так просто оставит. Так и репутация Академии пострадать может, если подобное останется без последствий». На этом тяжелый день наконец-то закончился. Закончив с разговорами, я принял легкий душ и вырубился, едва голова коснулась подушки. А на следующий день после занятий сразу стало понятно, что о произошедшем ночью сотрудники службы безопасности не забыли. Дуболомов решил лично провести новый урок по технике безопасности, четвертой парой. В один из больших лекционных залов согнали весь первый курс. Причем такое занятие было не только у нас, в тех же условиях сейчас сидели и остальные курсы, только ведущие у них были другие. Сотрудники службы безопасности явно не желали упускать возможность провести внеплановые занятия. Как многие из вас уже знают, сегодня ночью в Синем лесу произошел инцидент, начал Макар Валерьевич. Так что я думаю, стоит еще раз всем объяснить, что бывает, когда печати снимают с животных в лесу. И если такое повторится, зверей из леса придется убрать, во избежание повторения подобной ситуации. Уверен, что вы этого не хотите. Одной темой Дуболомов не ограничился и прогнал нас по всей технике безопасности, какую только смог вспомнить. Радовало только то, что страдать приходится не только нам, но и всей академии. Как показывает практика, даже на старших курсах у некоторых хватает ума пренебрегать безопасностью. Когда я в прошлой жизни сам был ректором академии, то часто сталкивался с нарушением правил учениками. Но тогда они это делали не со зла, а скорее из-за юношеской глупости. Я обезопасил академию, как только смог, но все равно некоторые студенты умудрялись получать травмы чуть ли не на ровном месте. И с этим я уже ничего не мог сделать. Тут, сколько технику безопасности не объясняй, это бесполезно, если человек сам не хочет ее соблюдать. На этом все, можете быть свободны, закончил лекции Дуболомов, и сразу же найдя меня взглядом, добавил, а вы, Чернышов, останьтесь. Дождавшись, пока мы останемся в аудитории одни, добавил, мы с Дмитрием Сергеевичем придумали для вас подходящее наказание. И какое же? Аккуратно спросил я. Скоро узнаете, хмыкнул Макар Валерьевич. Идите за мной, покажу вам фронт работ. Выйдя из корпуса, мы направились прямиком к зверинцу. Похоже, что мне предстояло заняться банальной отработкой. Не так уж плохо, учитывая, что за нарушение правил могли и отчислить. Я буду убирать вольеры, правильно понимаю, сразу уточнил я. И долго, до конца недели по 2 часа в день, между занятиями, ответил Дуболомов. Считайте, легко отделались. Легко-то может быть и легко, но как же не вовремя. Теперь придется пропустить занятия в кружке, а там и место в рейтинге вниз поедет. И где только взять лишние часы в сутках. Кстати говоря, ваше положение заметно лучше, чем у Некрасова, добавил Макар Валерьевич, когда мы прошли половину пути. Вы когда отработаете, будете в свободны, а вот Арсений останется в академии только до следующего выговора. Это последний шанс, другого у него уже не будет. Думаю, что он не будет доставлять вам какие-то проблемы в дальнейшем. Понятно, что Макар Валерьевич говорил мне это только для того, чтобы показать, как будет, если я еще раз нарушу правила. На этом наш короткий разговор закончился, мы уже подошли к зверинцу. Дуболомов задерживаться не стал, только выдал мне короткие инструкции и поспешил по своим делам. Я же зашел в одно из служебных помещений, где сейчас никого не было, и переоделся в свободную спецовку, после чего зашел в ближайший вольер с травоядным монстром, похожим на козла, только рогов у него было 8, и там встретился взглядами с Некрасовым. «Опять ты?» – воскликнул он, наставляя на меня лопату. Глава 20. «Да, я», – ответил я Некрасову. «Я тоже был очень рад его видеть. Ну и жук этот Дуболомов. Уверен, что он нас не просто так запихнул в одно место наказание отбывать. Наверняка это все задумано в продолжении совета поговорить со сводным братом. Только вот я бы, может, и рад расставить все точки над «и», но не представляю, как это сделать. Вот как с ним говорить, если кроме желания мести в его взгляде нет абсолютно ничего, что бы я ни сказал, он не станет меня слушать, у него есть только одна своя правда. Убери лопату, иначе еще один выговор схлопочешь, спокойно сказал я ему. Хотя тут, конечно, дело твое. Некрасов на пару секунд задумался, и в итоге опустил черенок. Беседа со службой безопасности явно не прошла мимо, уверен, ему четко дали понять, как нужно себя вести. «Потеряйся», – бросил Арсений и демонстративно пошел чистить другой вольер. «Это к лучшему, не хватало еще нам сцепиться прямо здесь». Впрочем, очевидно, что Некрасов все равно не успокоится, просто теперь будет мстить более хитро. Не знаю уж, на что у него может хватить фантазии, но лучше сильно не расслабляться. Но и слишком уж забивать себе голову по этому поводу я не собирался. И без того хватает, о чем подумать и чем заняться. Вот тот же вольер убрать, к примеру.